Вторая. Долго светает. Голый холодный мрамор бедер новой Сусанны сопровождаем при погружении под воду с трекотом кинокамер новых старцев. Два-три грузных голубя, снявшихся с капители, на лету превращаются в чаек. Таков налог на полет над водой, либо поклеп постели, сонный на потолок.